Рады кушали с утра. Повод есть расслабиться крутой. Светка босоногая богиня, платье белоснежным словно иней. Ахают подруги по углам, суетятся, бегая гурьбой. Анжелика будто в умилении, плачет от пикантных осложнений. Будет, будет, будет все лучше, чем вчера. А будет, обязательно будет. Что поделать, так уж вот жизнь устроена. А век живут надеждою люди. Светка, если б мать была жива, я тебя так рано в шиш отдал. А ну-ка спать, папаша, что это такое? Ты 20 лет не можешь выйти из запоя. В изумрудных запонках жених, галстук модный бабочкой на них. Во дворе извозчик параконный, сам так вылитый буденный. Будет, будет, будет все лучше, чем вчера. Будет, обязательно будет. Что поделать, так уж вот жизнь устроена. А век живут надеждою люди. Белый этаж, как улей в летний день, молодых ведут из-под венца. В чернобурках статная свекруха, видно, что в торговле бабе пруха. Стол роскошный празднично накрыт, фрукты, белорыбица, икра. Веселей, ребята, налетайте. Эх, давай, ребятушки, гуляйте. Будет, будет, будет все лучше, чем вчера. Будет, обязательно будет. Что поделать, так уж вот жизнь устроена. Век живут надеждою люди. Жизнь устроена, а век живут надеждою люди.